Глава 15. Меня не так поразила Академия, как изменения, произошедшие с моими спутниками. Исчезли Харн и Кайл. Их место заняли аристократы со скучающим и холодным выражением на лицах. Но если лицо моего опекуна было отстраненным и невозмутимым, то на губах Кайла застыла легкая пренебрежительная усмешка, заставляющая многих отводить глаза. «А его здесь боятся», — отметила я. «Пусть Харн не наследный принц и король правит империей, но здесь и сейчас, в этой академии, среди толпы адептов, королем являлся он». При его приближении разговоры замолкали. На него смотрели с жадным интересом и трепетом не только первокурсники. Я в полной мере ощутила, что значит быть в свите первого лица, свою принадлежность к ближнему кругу. Пусть моя персона и вызывала интерес, но между нами и остальными как будто пролегала зона отчуждения. Мои спутники, приветствуя некоторых адептов, пропускали мимо ушей, другим лишь слегка кивали, давая понять, что заметили. Я же постаралась натянуть на лицо маску невозмутимости и не отставать, как можно незаметнее, стреляя глазами по сторонам. Учебный год еще не начался, и адепты были не в мантиях. Очень четко можно было проследить классовые различия по одежде. Как бы ни пропагандировалось равноправие в стенах Академии, но сразу было видно, что аристократы — это отдельная каста здесь. «Ваше высочество, поторопитесь!» — поспешил нам навстречу плотный мужчина в очках, которые чуть криво сидели у него на носу. Натолкнувшись на взгляд Харна, он лишь крякнул и добавил. «Вас ждут!» У меня на мгновение замерло сердце, а потом застучало с удвоенной силой. Явно по мою душу. Стало страшно, как никогда в жизни. Нашу троицу провожали жадными любопытными взглядами, и я всеми силами старалась не показать бушевавших эмоций. Нас провели в большой овальный зал с высоким потолком, без окон. За длинным столом сидели семеро. Среди них лишь одна женщина, все в белых мантиях. Самого старшего, седовласого мужчину с живыми карими глазами я определила для себя как ректора. «Опаздываете?» С неудовольствием произнес мужчина с длинными черными волосами, забранными в низкий хвост. Чуть раскосые глаза и смуглая кожа придавали ему экзотический вид. Харн ничего не ответил, лишь одарил его холодным высокомерным взглядом. «Адепт Ларган», — не унимался тот. «Вижу, за каникулы вы забыли правила вежливого поведения. Учебный год еще не начался, и вы выказываете незнание этикета, хотя вы его никогда и не знали», — пренебрежительно ответил Харн. «Разве можно так разговаривать с преподавателями?» — поразилась я во все глаза, смотря на эту пикировку. «Ваше высочество, познакомьте нас, наконец, со своим подопечным», — произнес другой мужчина с резкими чертами лица и пронзительным взглядом. «Господа, позвольте вам представить Лорана. Я его опекун». Я почувствовала давление на виски и непроизвольно схватилась за рукав Харна. Бросив на меня короткий взгляд, он мгновенно все понял. «Магистр Эристар, оставьте попытки залезть моему подопечному в голову. Это не удалось даже тени». Данный господин ничуть не смутился, лишь откинулся на спинку кресла, окинув меня заинтригованным взглядом. Если раньше меня изучали с чуть презрительным интересом, то после этих слов я заслужила более пристальное внимание. Я бы сказала, жгучее. И лица у всех стали, как у лорда Тагуана, задумавшего очередной эксперимент. «Я получил ваш отчет, но хотел бы более подробно услышать о произошедших событиях», — произнес седовласый. «Значит, действительно ректор», — отметила я. Сначала заговорил Кайл, рассказав о встрече в лесу с умертвиями и как он активировал маяк. Затем Харн пересказал об открытии портала, схватке с мертвяками и о том, что я сделала. По ходу рассказа ему задавали непонятные вопросы по поводу того, управляла ли я потоками. Харн сказал, что это был выброс чистой силы. «Хотите сказать, что первичным выбросом мальчику удалось уложить десяток умертвий?» — недоверчиво воскликнул один из магистров. 14, если быть точным», — спокойно ответил Харн. «Даже те, которые доедали лошадь и были в стороне, попали в зону воздействия. Надо будет проверить местность. Если мертвецы выбрались, сколько их еще по лесу неупокоенных бродит? Если земля держит, пусть некромант упокоит», — дал указание ректор. «Адепт Кайл, сдадите свой маяк для снятия координат!» Рыжий кивнул. «Спасибо за информацию. Вы свободны». Кайл бросил на нас сочувствующий взгляд и нехотя удалился. «Почему же мы ничего не слышали о таком самородке?» — спросил брюнет, как только за Рыжим закрылась дверь. Лоран не ходил на отборы. «И почему?» Меня сверлили подозрительными взглядами и ждали ответа. Пришлось пожать плечами. «Он не ожидал, что наделен магически», — ответил за меня Харн. «Как это возможно? Ладно, в детстве, но позже. Неужели не было проявлений силы?» — спросил один из магистров. Лоран утверждает, что не было. Взгляды на меня стали откровенно недоверчивыми, но я их выдержала, не отводя глаз. Ведь это действительно так. «Были ли еще всплески силы?» Харн бросил на меня короткий взгляд и ответил отрицательно. «Лоран, а вы нем из детства?» — задумчиво спросила женщина. Я покачала головой, а вот Харн бросил на меня острый взгляд. Кажется, об этом он слышит впервые. «Вас осматривали целители?» Я кивнула. «Да. А хотели бы пройти повторный осмотр? У нас очень хорошие специалисты». «Чтоб ее! И чего такая настырная? Мне только осмотра у целителей не хватало». Сжав зубы, я отрицательно качнула головой. «Но почему?» — искренне удивилась она. Пришлось доставать блокнот и писать. «Меня уже осматривали хорошие специалисты. И я смирился». Харн озвучил собравшимся написанное, но взгляд, брошенный на меня, сказал о том, что к этому вопросу мы еще вернемся. «Ваше высочество, позвольте дальше остаться с Лораном наедине», — произнес ректор. «Зачем?» — тут же насторожился Харн. «Резерв Лорана не просматривается, что довольно странно для инициированного. Попробуем воззвать к его стихии. Мы хотели бы спровоцировать всплеск силы, а ваше присутствие помешает ходу испытания». Харн бросил на меня тревожный взгляд, сжал плечо и подчинился. Я осталась наедине со всеми ними и почувствовала себя неуютно. «Лоран, может, вы желаете нам что-то сказать или добавить к вышесказанному о вас?» С доброй улыбкой спросил меня ректор. Пожав плечами, я отрицательно помотала головой. Признаваться в том, что я девушка, не собиралась, если только меня открыто не изобличат. О себе рассказывать не желала. Пока он говорил, я почувствовала струйки силы, направленные на меня. Это ощущалось кожей. Такое покалывание. У меня даже волосы зашевелились на голове. Они не несли угрозы, скорее заигрывали. Манили, соблазняли, чтобы я потянулась к ним в ответ. Внутри, в районе солнечного сплетения, словно узел завязался. Мое кольцо неожиданно сжалось, и все непонятные ощущения пропали. Больше ничего не происходило. Магистры смотрели на меня, а я на них. «Какой-то шлейф силы чувствуется, но не ясно какой», — озвучил один из магистров. «Для инициированного адепта довольно странно, а у вас как?» — спросил он у коллег. «Так же». Я почувствовала тревогу. «И что это значит? Меня не примут теперь или примут?» «Лоран, все указывает на то, что у вас способности посредственные, даже более чем», — произнес ректор. «Признайтесь, это точно вы в лесу с умертвиями справились?» Я смотрела на них и ощущала, как в душу закрадывается разочарование. А все Харн с его идеями, что я маг великой силы. Дура я. Открыв блокнот чуть дрожащей рукой, так как стыдно было, написала. «Не знаю». Харн зачеркнула и вместо этого написала заново. «Не знаю». Его высочество сказал, что кроме меня никого там не было. И он почувствовал от меня выброс силы. Я даже толком не понял, как это произошло. Я подошла и протянула листок ректору. «Ты испугался? Именно это спровоцировало выброс силы?» — спросил он меня, прочитав записку. На миг задумавшись, я честно написала. «Я их возненавидел». Тот удивленно посмотрел на меня и дал прочитать ответ другим магистрам. «Лоран, скажу честно». С сочувствием посмотрел на меня ректор. «Даже не знаю, что с тобой делать. Твои проблемы с речью вынуждают готовить тебя по особой программе, а уровень силы на данный момент несоизмерим со временем преподавателей, что они будут вынуждены индивидуально потратить, готовя для тебя программу обучения». Я почувствовала такое унижение. Кровь отхлынула от моих щек. Эти магистры потратили время на собеседование со мной, а я на самом деле не маг, а посредственность, не отвечающая уровню Саруна. Пшик! Брюнет встал и лениво направился ко мне. Я вся напряглась, не зная, чего от него ожидать. Рассматривая как забавную зверушку, он обошел меня по кругу. «Лоран, признайтесь, а может, его высочество просто все это выдумал?» Я в недоумении смотрела на него. К чему он ведет? Пока он сидел, это было не так заметно. а когда встал, то оказался чуть ли не на голову выше меня. От него исходила угроза, и меня угнетало, что он вторгается в мое личное пространство. Это живо напомнило мне совсем другого мужчину. Ненавижу брюнетов. Глаза, правда, у него были светло-голубые и ярко выделялись на загорелом лице. «Может, единственной его целью является протащить в Академию свою новую игрушку? Ведь недаром он требовал, чтобы тебя поселили рядом с ним, на преподавательском этаже. Ради этого он даже готов обучение посредственности оплачивать. Наслышан, принцы развратны!» Выдохнул он мне в лицо, приблизив свое чуть ли не вплотную. «Что? О чем он?» От его близости в голове возникла каша из паники, отвращения, стыда перед этими людьми. Я не могла уловить смысл его слов. Мозг выхватил лишь несколько фраз о проживании рядом и разврате. Это он что хотел сказать? Вспомнив слова Харна о том, что некоторые это делают и с мальчиками, я побледнела еще больше. Он намекает на Харна. На меня? Что мы? В глазах потемнело. Мерзость! «Заявляет это перед всеми этими людьми!» «Что скажешь, Лоран?» Ядовито спросил он и дотронулся до моей щеки. Его прикосновение послужило спусковым крючком. Этого я уже не смогла вытерпеть. Волна ярости вырвалась из меня, отшвырнув магистра и впечатав его в стену. Одновременно с этим вспыхнул портал, являя поблизости со мной разгневанного Харна. «Что здесь происходит?» В холодном бешенстве рявкнул он так, что даже ректор напрягся. Я же почувствовала опустошение и пошатнулась. Харн тут же оказался рядом. «Ничего, из-за чего бы стоило так кричать», — произнес брюнет, отряхивая себя от штукатурки. Снесло его метров на 20. В месте, куда его приложило, расходилась сеть трещин. Прихрамывая, он направился к нам. «Вы заметили, как были сметены щиты?» — с горящими глазами спросил он ректора. «Мгновенный выброс силы, и опять не удалось прощупать резерв», — ответил тот и обратился к Харну. «Ваше высочество, вы знали, что вашему подопечному подвластны стихии воздуха?» Харн скосил на меня удивленный взгляд, но потом недобро прищурил глаза, посмотрев на преподавателей. «Дальнейшие эксперименты над моим подопечным только в моем присутствии с моего разрешения», — отчеканил он. «Позвольте», — возмутился брюнет. «Не позволю!» — рыкнул Харн. «Довольно!» — вмешался ректор. «Ждите в моем кабинете, нам надо посвящаться!» «Что скажете?» — обвел взглядом ректор преподавателей. «Однозначно на мой факультет!» — произнес брюнет. «Почему сразу к вам?» — подал голос магистр, который молчал до этого. «По отчету принца сразу видно, что ей надо учиться на моем факультете. Она получает хороший отклик от земли. «Земля и воздух — отличное сочетание», — мечтательно произнес он. «Было бы неплохо заполучить к себе на факультет такую адептку». «Шанкар, у вас и так есть кому растениями заниматься, у нее все задатки боевого мага», — возразил брюнет. «И как вам иметь в своих рядах единственную женщину на потоке?» Ехидно поддел магистр, чувствуя, что вероятность заполучить одаренную первокурсницу уплывает. «Проходили. Эрика ведь отучилась?» «У Эрики отец военный. Ей к казарме не привыкать». «Интересная девочка», — задумчиво произнесла женщина. «И это не мота. Я почувствовала заклинание темных». «Амалия, думаете, она оттуда?» — спросил ее ректор. «Не может быть, чтобы маг воздуха и земли родился у темных», — сомнением протянула она. «Всплески сильные, но мне не нравится, что нельзя ничего ментально прощупать. Знать бы, кто ее родители!» — произнес магистр Аристар. «Как думаете, принц действительно не подозревает, что она девушка?» — усомнился ректор. «Его величество предупредил меня, но я решил, что это какая-то шутка». «Однозначно они не любовники», — заявил брюнет. «Магистр Рисай, я бы вас попросил!» — поморщился ректор. «Вы не видели ее глаз, когда я это предположил. Да и на прикосновение у нее резкая реакция. Признайте лучше, что перегнули». Укоризненная улыбка тронула губы ректора. «И разве вы не могли нормальный щит поставить? Если адепты будут швырять преподавателей...» Все невольно посмотрели на стену, где змеились трещины. «Радуйтесь, что она вас как у мертвия не прикопала, а то пришлось бы полы менять. Сила у девочки интересная», — размышляя, произнес ректор. Пусть пока посещает общие занятия с первым курсом, а мы составим для нее программу дисциплин. Мне только не нравится чрезмерная опека принца, с этим могут возникнуть проблемы. Кирос, а вы чего молчите?» — обратился ректор к магистру, который слушал все обсуждения с ленивой улыбкой на губах. «Думал, засну от скуки. Хорошо, хоть напоследок увидел что-то интересное». Ректор сдержал едкое замечание, готовое сорваться с губ. Маг-универсал отличался отвратительным характером, но от его ленивого взгляда не ускользала и мелочь. «Девочка — темная лошадка, и неизвестно, чего от нее ожидать. Откуда появилась, неизвестно. Ее утверждению о том, что ранее магия не проявлялась, я склонен верить. Потоками она не управляет, но концентрированный выброс силы произошел мгновенно. Она смела щиты Рисая, даже не заметив их. Скажите, я один понял, что она прожгла и защиту зала?» Только сейчас все обратили внимание на то, что целостность защитного полога нарушена. «Заметьте, не произнеся ни одного заклинания сырой силой, выброс под влиянием сильных негативных эмоций. Рисай, советовал бы тебе быть поаккуратнее с девочкой. Если она тебя возненавидит, то прикончит под влиянием эмоций и не заметит. Мала еще», — хищно улыбнулся тот. «Насчет ее немоты надо выяснить более подробно. Странно все это. Может, кто-то хотел ограничить ее силу?» — предположил Кирос. «Но я бы советовал не спешить избавлять ее от этого, пока мы не выясним уровень ее возможностей. Она прожгла защитный полог, даже не понимая, что делает. Я слышал, принц настаивает на ее ускоренном обучении. Вы же не хотите, чтобы она, овладевая заклинаниями, разнесла нам всю Академию?» «И откуда он это знает?» — напрягся ректор. «Вот же проныра!» «Не думаю, что у нее такой уровень силы», — усмехнулся он. Побарабанив пальцами по столу, заключил. «На мой взгляд, следует поддержать маскарад, а там посмотрим». «Шутите?» — вскинулся Рисай. «Если хотите, потом можете сами раскрыть глаза его высочества на его подопечного, но сейчас это лучший вариант. На вашем факультете 128 горячих голов, а девочка привлекательная. Пусть лучше они задирают ее, чем домогаются. Мне ясно дали понять, что она под опекой монаршей семьи, и мне ни к чему жалобы и разбирательства. К ней просили лишь присмотреться». «Да ее унюхает первый же оборотень», — воскликнула Амалия. «Значит, надо сделать так, чтобы не унюхали», — отрезал он. «А как же проживание в мужском общежитии?» «Ничего. Удовлетворю просьбу принца и будет жить рядом с ним. К тому же комнаты магистра Сазгара давно пустуют». «Это же попирает все приличия», — не сдержалась целитель. «Девочка и так нарушила все приличия, устроив маскарад. Не нам заботиться о ее репутации. Думаю, не стоит говорить, что все сказанное о ней разглашению не подлежит, и ее пол должен остаться тайной». Обвел он взглядом магистров и потребовал принести клятву. На этом обсуждение закрыли, но вопросов осталось множество. Чем больше ректор думал, тем яснее видел, что решение оставить ее пол в тайне самое оптимальное. У девочки сильные магические способности, и ей прямая дорога на боевой факультет. Внешность у нее яркая, и ему только романов не хватало. А когда одна девушка среди такого количества буйных голов, то соперничество и проблемы гарантированы. Да еще это опека принца. Жаль, очень жаль. Ректор предпочитал спонсировать учебу таких одаренных адептов из бюджета Академии. Тогда и отрабатывать они обязаны заказы Академии. Ну что уж теперь. Надо бы послать письмо Его Величеству, что адепт Лоран зачислен на факультет боевой магии. Обычно распределение по факультетам проходило на второй год обучения, но Лоран уже инициированный маг. Тем более его высочество настаивает на ускоренном обучении. Ректор усмехнулся, предвидя реакцию на это письмо. Мягко говоря, она будет неожиданной. Но пусть монаршая чета сама разбирается с сыном, донося до него информацию о том, кого тот взял под опеку. Ректора попросили принять в академию и оказать содействие. Он это сделал. Его развеселило, что принца провела какая-то девчонка. Преподавателей это тоже повеселит. Год обещал быть интересным. Шатаясь от слабости, я покинула магистров. Харн придерживал меня за локоть, помогая сохранять устойчивость. В отличие от того раза в лесу, когда я потеряла сознание от слабости, сейчас я хотя бы держалась на ногах. В голове после пережитого была пустота. Меня даже новые способности не впечатлили. Вернее, не было сил обдумать то, что произошло. Я не понимала поведения брюнета. То он меня оскорбляет, говоря мерзости, а то радуется, как ребенок, когда я его в стену впечатала. У него с головой все в порядке. Пережитое унижение не отпускало, как будто в грязи изваляли. Я уже даже ничего не хотела. Как учиться здесь, когда при всех преподавателях меня в таких мерзостях обвинили, и никто слова против не сказал? И я так и не поняла, есть у меня способности или нет. Реакция магистров на случившееся была непонятна. «Может, он меня специально оскорблял?» — мелькнула здравая мысль. «Ведь нельзя же серьезно говорить человеку, которого впервые видишь, такие гадости. Если сначала мне хотелось разрыдаться от унижения и отвращения, то сейчас это желание отступило. Первым, кого я увидела, как только мы вышли, был Кайл. С независимым видом он подпирал стену напротив дверей. В его взгляде на меня мелькнуло беспокойство, но тут же пропало за безразличным выражением лица. Может, почудилось?» «Что там произошло?» — спросил он Харна. «Лорану подвластна стихия воздуха. Они спровоцировали выброс силы. Еще не знаю, какими методами, но они мне явно не понравились, если среагировал браслет», — процедил он. «Идти сможешь?» — с беспокойством спросил Харн уже меня. Неуверенно я кивнула головой. «Вы сейчас куда?» — спросил Рыжий. Ректор сказал дождаться его в кабинете. Они совещаются. «Уводи его, пока людей мало. Здесь, как бы, между прочим, несколько наших прохаживались да вынюхивали. Кто это с нами?» «Что значит «уводи»? Они меня стесняются?» — обожгла меня мысль. От обиды я даже локоть из рук Харна высвободила и подозрительно посмотрела на него. «Лоран, здесь не принято показывать свою слабость. Так что бери себя в руки и с невозмутимым видом идем. Поговорим в кабинете ректора», — спокойно произнес Харн, но то, как он крепко сжал губы, выдавало, что он всеми силами сдерживает эмоции. «Кайл, давай с нами. Если он пошатнется, хватаешь под локоть и как бы стремишься поделиться одной из своих шуточек». На удивление Рыжий не возражал, что его записали в няньки. Я же после слов Харна впервые задумалась о том, куда же попала. Но с меня на сегодня хватило унижений. Поэтому я постаралась придать своему лицу невозмутимое выражение и задрала подбородок. Кайл одобрительно хмыкнул, и мы пошли. Не спеша, но целеустремленно. У моих же попутчиков было такое выражение лиц, что встречные уступали нам дорогу, провожая любопытными взглядами. До кабинета ректора мы добрались без приключений. В приемной за столом сидела женщина в летах со строгой прической волосок к волоску, королевской осанкой и внимательным взглядом серых глаз. «Адепта ректора нет. И я бы сказала, что у него в данный момент встреча с вами». «Мы закончили. Он попросил подождать его в кабинете», — ответил Харн. «Дождитесь его здесь», — указала она на стулья. «Мой подопечный только что перенес спонтанный выброс силы, и я бы не желал, чтобы его видели в таком состоянии», — с нажимом произнес принц, сверляя ее взглядом. «Так это он и есть?» — широко улыбнулась она, изучая меня взглядом. Харн чуть нахмурился, пытаясь понять причину ее веселья. Мне она, кстати, тоже была непонятна. «Что ж», — легко поднялась с места секретарь и, открыв перед нами дверь, сделала приглашающий жест. «Прошу». Когда я проходила мимо нее, она заметила мою бледность и участливо спросила. «Может, воды?» Я благодарно кивнула. Это было как нельзя кстати. Мы сели в кресло для посетителей, а через минуту секретарь ректора принесла мне высокий стакан с водой. Я с благодарностью приняла его и жадно выпила. Окинув меня любопытным взглядом, она вышла, оставив нас одних. Я с интересом осмотрелась. Массивный стол, покрытый зеленым сукном, книжные шкафы, стены обшиты деревянными панелями, карта на стене, а напротив нее картина, изображающая хаос. По крайней мере, ни на что иное мешанина красок не была похожа. Странно, если внимательно на нее смотреть, то можно было разглядеть фигуры людей или странных существ. Стоило моргнуть, и изображение неуловимо менялось. «Лоран!» — настойчиво позвал меня Харн. Кажется, он уже какое-то время пытался меня дозваться. «Ты в порядке?» — спросил он, как только я на него посмотрела. «В порядке ли?» Слабость вроде отступила, но меня еще немного штормило. Я неуверенно кивнула. «Скажи, Гаярда себя не проявила?» Я отрицательно покачала головой. Как будто услышав, что говорят о ней, змейка сползла на запястье и обернулась браслетом. Я погладила Гаю, и прикосновение к ее теплому тельцу добавило мне уверенности. Какая же она умница! Поняла мои слова о том, что себя ни в коем случае нельзя показывать. И вела себя идеально. Харн облегченно выдохнул. «Что там было?» — спросил он. Я открыла блокнот и замерла, не зная, что написать. Омерзительные слова брюнета я и под страхом смерти не повторила бы. Харн встал за моей спиной, ожидая, что я напишу. «Они сказали, что у меня низкий уровень силы, не соответствующий Саруну, и спросили, уверен ли я в том, что это я разобрался с умертвиями». Прочитав первые строки, Харн выругался сквозь зубы. Заинтригованный такой реакцией, Кайл поднялся и тоже подошел, встав за моей спиной, читая. «Я написал, как было». Ректор спросил, испугался ли я. Признался в том, что скорее возненавидел умертвей. После этого магистр, который делал замечание о том, что мы опоздали, подошел ко мне и начал делать предположение о том, что ты просто хочешь впихнуть в академию. Я замялась с определением, а потом дописала «своего протеже». «Что спровоцировало выброс силы?» — тихо спросил Харн. Моя рука замерла. Мне очень не хотелось в этом признаваться, но я написала. Он слишком близко подошел и дотронулся до меня. Спиной я чувствовала напряжение, исходящее от парней. Они молчали. Я отложила карандаш, показывая, что на этом все. «Он впечатал Рисая в стену», — пояснил Харн Рыжему. Слова давались принцу с трудом. «Не соответствует уровню Саруна? Они чуть не пропустили носителя двойного дара». «Что за возмущение?» В кабинет зашел чем-то чрезвычайно довольный ректор. «Адепт Рос Дайанг, а вы здесь что делаете?» Удивленно посмотрел он за мою спину. «Если у вас нет ко мне вопросов, то покиньте кабинет». «Рос Дайанг?» С изумлением повторила я, наблюдая за удаляющимся Кайлом. «Только сейчас я услышала его фамилию. Да его род известен не менее, чем королевский, и существовал еще до прорыва тьмы». Очнувшись, я спохватилась и начала подниматься из кресла. «Сидите, сидите!» Махнул мне ректор и, обойдя стол, устроился напротив. Я замерла на краешке с прямой спиной, глядя на него. Ректор положил руки на стол, переплетя пальцы, и посмотрел сначала на Харна, потом на меня. «Поздравляю! Вы зачислены на факультет боевой магии. Со своим деканом вы уже познакомились». «Это он о брюнете?» — вздрогнула я и нервно сглотнула. «Учиться расхотелось напрочь. Наоборот, захотелось сбежать отсюда и подальше». Между тем ректор продолжал. «Заниматься начнете с первым курсом, пока вам подготовят индивидуальную программу и составят расписание. То, что вас зачислили на третий курс, еще не значит, что не надо сдавать дисциплины с первых курсов. Трудиться придется в разы усерднее». Это меня не испугало. Нечто подобное я и ожидала. Меня больше беспокоило, что я декана факультета впечатала в стену. Как теперь у него учиться? И как смотреть ему в глаза после всех тех мерзостей, что он наговорил? «Ввиду вашего особого положения я разрешил вам проживать рядом с вашим опекуном». «Что значит рядом? В одной комнате?» В панике подумала я. Тут же вспомнились все предположения моего будущего декана, и кровь прилила к щекам. «Комнаты магистра Сазгара давно пустуют. Они находятся рядом с покоями его высочества, и было решено поселить вас там». Успешил успокоить меня ректор. Надеюсь, мой облегченный выдох не был очень громким. «Так что устраивайтесь, получайте книги и добро пожаловать в академию!» С улыбкой закончил он. Я встала, а Харн сказал. «Лоран, подожди меня в приемной. Мне необходимо поговорить с господином ректором». Прозвучало угрожающе. Бросив взгляд на его лицо, которое застыло холодной маской, я вышла.